«А это, Муся, что?» — говорит директор, вынимая из моей муфты вложенный туда мандарин и вновь незаметно, заметно, вкладывая, и вновь вынимая, и вновь, и вновь. Но я уже совершенно онемела, окаменела, и никакие мандаринные улыбки его и Брюсова, и никакие страшные взгляды матери не могут вызвать с моих губ улыбки благодарности. На обратном пути тихом, поздним, санном мать ругается. Опозорила. Не поблагодарила за мандарин. Как дура 6 лет влюбилась в Онегина. Мать ошиблась. Я не в Онегина влюбилась, а в Онегина и Татьяну. И, может быть, в Татьяну немножко больше. В них обоих вместе. В любовь. И ни одной своей вещи я потом не писала, не влюбившись одновременно в двух. В нее немножко больше. Не в них двух, а в их любовь. В любовь. Скамейка, на которой они не сидели, оказалась предопределяющей. Я ни тогда, ни потом, никогда не любила, когда целовались, всегда, когда расставались. Никогда, когда садились, всегда расходились. Моя первая любовная сцена была нелюбовная. Он не любил, это я поняла, потому и не сел. Любила она, потому и встала. Они ни минуты не были вместе, ничего вместе не делали. Делали совершенно обратное. Он говорил, она молчала. Он не любил, она любила. Он ушел, она осталась. Так что, если поднять занавес, она одна стоит, а может быть, опять сидит, потому что стояла она только потому, что он стоял, а потом рухнула и так будет сидеть вечно. Татьяна на той скамейке сидит вечно. Это первая моя любовная сцена предопределила все мои последующие, всю страсть во мне несчастной, невзаимной, невозможной любви. Я с той самой минуты не захотела быть счастливой и этим себя на нелюбовь обрекла. В том-то и все дело было, что он ее не любил, и только потому она его так, и только для того его, а не другого, в любовь выбрала, что втайне знала, что он ее не сможет любить. Это я сейчас говорю, но знала уже тогда, тогда знала, а сейчас научилась говорить. У людей с этим роковым даром несчастной, единоличной, всей на себя взятой любви прямо гений на неподходящие предметы. Но еще одно, не одно, а многое, предопределил во мне Евгений Онегин. Если я потом всю жизнь, по сей последний день, всегда первая писала, первая протягивала руку и руки, не страшась суда, то только потому, что на заре моих дней лежащая Татьяна в книге при свечке с растрепанной и переброшенной через грудь косой это на моих глазах сделала. И если я потом, когда уходили, всегда уходили, не только не протягивала вслед рук, а головы не оборачивала, то только потому, что тогда в саду Татьяна застыла статуей. Урок смелости, урок гордости, урок верности, урок судьбы, урок одиночества.